Гррррррр, как же мне хреново, на лбу выступила испарина, а по спине покатились капли пота. Еще 1:20, до 7 утра и приема следующей обоймы разнокалиберных пузырьков. В душ, что ли, сходить? Я встал и, обогнув кровать, кряхтя, как столетний дед, поплелся к своему шкафчику. Тут лежали и висели мои немногочисленные вещи, абсолютно новые, как с иголочки, и даже по размеру. Неадресное репаро в моем исполнении, это очень мощно. Немного портновских чар и трансфигурации из 7-го курса, и я даже выгляжу несколько презентабельно. Зачаровать бы их еще на всякие полезные штучки, но тут уж не с моим потоком и контролем маны. Слишком тонкая и сложная работа, да и до артефакторики мне еще читать и читать свою библиотеку. Взяв полотенце и все так же шаркая, побрел в душевую. Невыносимо ныли суставы в ногах, руках и плечах, и это, насколько я знал, признак роста. То есть я ускоренными темпами расту, что радует. Я вот уже 4 дня давал телу посильную нагрузку, и не потому, что я какой-то отмороженный фанат ЗОЖ, а затем, что так следует по инструкции. Иначе потеряю в скорости и реакции от деревенеющих от быстрого роста мышцах. Вот бы массажиста где найти, а еще лучше массажистку. Трансфигурировал из книжки Локхарта, найденной в той помойке, что зовется моим ученическим сундуком, стальную трубу, и как мог закрепил ее с помощью выпрошенного колдоскотча одним концом на столбике моей кровати, а вторым на кровати храпящего Рона. Не фонтан, конечно, но сойдет. 5 подтягиваний, уголок и прочее, отжимания и пресс. Думал, будет хуже, но это я еще массу не набрал и при моей конституции вряд ли качком стану. Скорее гимнастом, максимум. Слишком легкий у меня от природы и не массивный костяк. Бег очень хорошо заменяли экстремальные перемещения по дурацким лестницам, от больничного крыла до родной гостиной. И я все свободное время ел, даже, можно сказать, жрал, как не в себя. Желудок чувствовал себя ненасытной топкой идущего под всеми парами броненосца, проглатывающей еду как уголь, тоннами. Личная домовушка мадам Помфри с именем Томпи, наверное, замучилась таскать мне перекус круглосуточно, хоть и демонстрировала восторг и дружелюбие. От занятий я был освобожден, что вызывало жгучую зависть у Рона и негодование у Гермионы, которая все не могла поверить, что пока она была в отключке, отменили все экзамены. Я начал раздеваться перед зеркалом душевой, попутно разглядывая себя. Ну что сказать, какой еще тебе гарем, придурок? Страшновато тело смотрится. Не в том плане, что худой, тут даже все органично уже выглядит и появились намеки на мышцы. Все дело в том, что именно все эти зачатки мышц видно до одного, и под тонкой, бледной кожей проступает ясно видимая сетка выпуклых вен. Наглядный анатомический справочник строения мышечного каркаса, ни грамма, ни миллиграмма жира. Даже намека на жировую прослойку нет. Таким я буду выглядеть еще где-то с месяц, пока не наберу нужную мышечную массу. Зато мордаха у меня не подкачала. Знаю, что лицо у меня симпатичное, а глаза так и вообще, смерть девчонкам. Откормиться бы только. Каникулы начинаются через 2,5 недели и встает вопрос с пропитанием. Дурсли меня кормить? Наверняка, как всегда не будут. Хотя и есть идеи, но они сложно реализуемые. Также остро стоит вопрос с моим финансовым благосостоянием. Где ключ от моего сейфа, я не знаю. На первом курсе он был у Хагрида, после у Молли Уизли и после в каноне он вообще мало упоминается. Какого хрена вообще моими финансами распоряжаются левые люди? Так, рассуждая в уме, я намыливал голову под душем и строил, надеюсь, коварные планы. После того памятного разговора с мадам Помфри прошло уже 6 дней. Что характерно, она промолчала и не стала задавать провокационных вопросов, но видно же, что затаилась и наблюдает. Слишком много неясностей со мной после того ритуала. Я бы сам себя подозревал, и в том-то и дело, что сказать по существу я ничего не смогу. Попросту не помню уже, что там было. Нужно воспользоваться окклюменцией и восстановить память. Есть там специальные методики. Вот только сейчас, в моем состоянии, это сделать затруднительно. Наш колдомедик просто отослала свой бланк с моим кровавым отпечатком в банк, и через день пришла затребованная посылка. Такой заковыристый ход стал возможен благодаря моим знаниям закона, позволяющий колдомедикам в обход обычной бюрократической волокиты оказывать экстренную помощь пациентам. При наличии денег у оных, конечно, здесь еще можно было замутить изъятие ранее недоступных, по суду, например, или как у меня, по возрасту, денежных средств из ячейки, если прописать гонорар побольше и договориться заранее с самим колдомедиком о попиле средств. Но такое почти невозможно, только если встретить совсем уж беспринципного, что в их среде крайняя редкость. Мадам Помфри, например, я вписал в графе гонорара 1000 галеонов, и ее вопли о моей безответственности и транжирстве гордо проигнорировал, сказав, что смертельно обижусь и буду прыгать с вершины астрономической башни и с завидной регулярностью попадать на постой в больничное крыло до тех пор, пока многоуважаемая мадам не примет от меня эти скромные гроши. Но с деньгами так и так нужно что-то решать, и тут есть огромная такая заначка, лежащая в тайной комнате. Реализовать можно через банк, там обязан быть оценщик. Прямо как в ломбарде, блин, как рассказал Ханиш, даже по скромным прикидкам и трешевым ценам, огромное состояние, на что я, собственно, гаремы создавать буду. И тут, видимо, сыграли фривольные фантазии на такую волнительную тему. Посмотрев вниз, я ощутил очень знакомое чувство. Ну теперь начнется. Довольный, что там у меня все в порядке, я вышел из душевой в обмотанном на бедрах полотенцем и сходу повис на турнике. Даже как-то полегче стало, я перестал себя чувствовать развалиной. Раз, два, три, чие-етыре, приевит неф, и шея ей есть. Поздоровался я, не переставая подтягиваться, с наблюдающим через щель занавески глазом вышеозначенного Невилла Лонгботтома. «Привет, Г. Гарри», — неуверенно проговорил этот робкий паренек. Я ему удивляюсь. При его телосложении, и быть таким нерешительным, это... Хотя да, большинство больших, имеется в виду, сильных людей, немного вот такие, робкие и добрые. Пока их не разозлить хорошенько. Слухи, ходящие по школе о событиях в больничном крыле, отличались от рассказчика к рассказчику, и порой противоречили сами себе. Очевидцам не верили ни на кнат, и сами добывали сведения из совершенно точных источников в министерстве с неимоверно дикими подробностями. По абсолютно точным сведениям, темный маг Поттер принес в жертву бедную студентку Ривенкла Клируатер и уже нацелился на Грингер, как его остановили доблестные Авроры, пятерых из которых он успел проклясть насмерть, самым черным колдовством. Хаффлпафф, от троюродного племянника, кузена лорда Малфоя стало известно, что по сигналу из министерства, по тревоге прибыл отряд Авроров и невыразимцев, для того, чтобы разнять сцепившихся в драке маглорожденных волшебников, находящихся под заклятием Империуса, наложенным темным магом Поттером. Слизерин. Темный маг Поттер успел создать резонатор Гратта Лонжи, чтобы разрушить с его помощью Хогвартс, но прибывшие невыразимцы ценой многих жизней помешали ему, включив обструктор Северфа Ривенкла. Версии Гриффиндора разнились и причудливо переплетались со всеми остальными, и единой не существовало, кроме очевидной темности виновника всех событий. Слухов прибавилось еще больше, так как все это время коридоры школы патрулировали, и Авроры даже наведывались в запретный лес, в котором потом 2 дня грохотало и сверкало. И вот сейчас Лонгботтом опасливо смотрел на болтающегося на самопальном турнике новоявленного темного лорда, беспощадного истребителя Авроров и пухлых мальчиков, ужасного змеиязыкого, злого волшебника и неприглядно, чего уж там, выглядящего, меня. Я спрыгнул на пол и начал одеваться. Когда я уже заканчивал застегивать рубашку, раздался хлопок и появилась Тампи, в своей желтой простыне с гербом Мунга, укутанная в нее, как в тогу, подобно древнеримской матроне. Перед собой домовушка толкала сервировочный столик, заставленный тарелками, чашками, кубками и соусниками, с моим первым, из 3 на сегодня, завтраком. Тампи доставила завтрак молодому господину Гарри, гордо пропищала она очевидную истину. «Спасибо, Тампи, ты лучшая!» С нетерпением уселся на свой сундук, к которому уже привычно подкатили столик. Я погладил ее по голове и выпустил через пальцы немного маны, как на палочку, отчего домовушка счастливо зажмурилась и чуть не засветилась. Мне не жалко, а ей полезно и приятно. Из начального курса колдомедицины знаю, как немного лечить и оказывать первую помощь подобным существам. Да и нравится она мне, вся такая важная в своей тоге, как сенатор с форума, что при ее мордашке и лопоухости выглядит очень забавно. Распахнулась дверь и в спальню бесцеремонно вошла никто иная, как злая и раздраженная Гермиона Грейнджер, отчего я чуть не подавился наколотым на вилку кусочком стейка. Отвык я от таких порядков, отвык и стал нервным. «Гарри, Невилл», кивнула Гермиона смущенному и полуодетому Лонгботтому. «Доброе утро». «Ну хоть поздоровалась, Гермиона». тебя не учили стучаться?» С трудом проглотив кусочек мяса, раздраженно спросил я. «Это спальня мальчиков, если что, не ваша, девчачья. Вдруг бы ты чего-нибудь не то увидела?» «Это что это не то?» Она сделала пальцами кавычки. «Я могу увидеть?» – издевательски спросила она. «Ах так, ну сейчас я тебя». Я неприязненно посмотрел на кровать, на которой храпел Рон. Достал. Даже силенце, мое силенце, не помогает и слетает очень быстро. Магия, не иначе. С Роном за 4 дня я поругался 7 раз, 2 раза подрался и рассорился насмерть. Ведь раньше, насколько я помню, он не был таким придурком. Скорее всего, таким придурком был я. Вдруг бы ты увидела, как Уизли у себя в заднице ковыряется, саркастически спросил я. За раскрытой дверцей своего шкафа хрюкнул Невилл, бывший неизменным свидетелем всех моих феерических перепалок с Роном. «Это будет для тебя очень большой психологической травмой и нервным потрясением. О тебе ведь забочусь», — продолжил заводиться я. «Гарри Джеймс Поттер, как ты можешь говорить такие слова? Это невежливо». Начала уже кричать Гермиона. «Гермиона Джин Гринджер, что в словах психологическая травма и нервное потрясение показалось тебе невежливым?» В ответ начал кричать уже я. «Невежливо входить без стука в чужую спальню, как в свою собственную». И тут я понял, что перегнул палку. Смотря на эту, чуть не плачущую славную девушку, я вспомнил, что она была единственной, кто навещал меня в больничном крыле и сидела рядом, когда я был в беспамятстве. Единственный, кто ко мне относился без подозрения во всех грехах и ни разу не упрекнул в чем-то ужасном, как тот же Рон, который заявил на всю гостиную, что Поттер почти расчленил его сестру и пытался скормить ее чудовищу Слизерина. Она была той одной, кто пересказывал мне все новости и читала пропущенные уроки. Почему я взъелся на такую мелочь, как дурацкий стук в дверь? Если подумать, то все те зелья, что я в себя вливаю, очень сильно должны влиять на мои эмоции. Щитовидка, гипофиз, надпочечники и прочее сейчас ускоренными темпами выделяют просто шквал гормонов, не особо естественный для моего возраста, даже с учетом подросткового фона. Вот поэтому и присутствуют эмоциональные качели, и это еще только начало. Я подскочил, схватил за руку еле сдерживающую слезы и кривящую губы девчонку, и посадил на свою кровать. «Прости, прости меня, Гермиона, я не хотел на тебя кричать. Это все те зелья, что я пью, так на меня действуют», — начал тараторить я, заглядывая ей в глаза. «Ты была чем-то расстроена, когда вошла. Что случилось? Хочешь пироженку?» Потянулся я к своему столику. «Не нужно», — шмыгнула носом немного успокоившаяся Гермиона. «В гостиной про тебя говорят ужасные вещи. Я пыталась всем рассказать, но меня никто не слушает. Все только и делают, что пересказывают какие-то дурацкие сплетни. Говорят, что ты темный маг и виновен в нападениях на меня и других учеников, но я же видела, кто на самом деле на меня напал. То чудовище, с желтыми глазами. Его и Колин видел и хотел сфотографировать. Это ведь Василиск был?» Она начала опять распаляться. «Всего то, ну подумаешь, что говорят про меня всякую чушь. Какой-то там темный маг. В первый раз, что ли?» Начал я снова ее успокаивать. «Видишь, я на тебя не нападаю. Вон даже на Невилла не нападаю», — кивнул я в сторону своего соседа. «Почему да даже?» — опять заикаясь, спросил взбледнувший Невилл. «Потому что ты вон какой», — состроил я голодную физиономию, что удалось очень даже легко. «Упитанный, вкусный, наверное», — и сглотнул слюну. «Гарри, это не смешно». «Невилл, не слушай его», — возмущенно начала Гермиона. «И ты так мне и не рассказал, что случилось на самом деле. Разве мы не друзья?» — обвинительно закончила она, тыкая пальцем в мою болезненно чувствительную сейчас кожу на груди. «Ну вот расскажу я все, как было. Тебе станет от этого легче», — она уверенно кивнула. «А другие тут же переменят мнение обо мне и поверят всем моим объяснениям, и станут говорить исключительно правду». Тут она состроила уже скептическую мину. «Ну а все же», — Гермиона вся аж заерзала от нетерпения. «А собственно, чего я теряю? Ведь почти все дмпешникам сказал. Умолчу о некоторых деталях, заострю на второстепенных подробностях и поменяю место действия, о котором желательно никому, кроме меня, не знать». Я начал нехотя рассказывать. «Ты права, это был Василиск. Помнишь ту тетрадь из туалета? Этот дневник принадлежал тому Марвала Ридблу, позднее ставшему известным под прозвищем лорда Волан-де-Морта. Его прозвище – это анаграмма из настоящего имени. Тот дневник кто-то подкинул сестре Рона еще летом, и она почти весь год в нем писала. Этот дневник, это темный артефакт, который выпивал жизнь и магию из Джинни и управлял ею, чтобы она выпустила Василиска из тайной комнаты. Там, в дневнике, был дух, наверное, этого темного лорда, как в Квирреле, на первом курсе, помнишь? И он почти убил Джинни, чтобы воплотиться. Он рассказал мне все это и потом натравил Василиска. Василиска удалось прогнать и ослепить с помощью феникса директора, но перед этим он прокусил мне руку. Вот здесь, ну и артефакт заодно. Потом ты уже все слышала. Я не знаю, что со мной было потом, после того, как я принес Джинни в больничное крыло. Возможно, на меня яд так подействовал. Но почему ты все сразу не рассказал? Взволнованно воскликнула Гермиона. Я рассказал все аврорам, директору и профессорам, но ты же видишь, что про меня все рассказывают и... Я повернул голову к ошарашенному Лангбаттому. Думают, мне как-то все равно, потому как, правду я говорю или нет, никому нет дела. Ты все врешь, Поттер. Донеслось из-за моей спины. Джинни не могла так сделать. Это ты подкинул эту тетрадь. Вот видишь, продолжая смотреть на Гермиону, спросил я. Глава 9 Добби, как не вляпаться в Г, а в НН на втором курсе. Вы ведь понимаете, что это война. Я вас, блядь, уничтожу. Я, сука, в армии был, мне на такое вообще плевать. Я обращу вас в рабство и ничто меня не остановит. Все-таки есть во мне зло, черное, неконтролируемое и безмолвное. Через час у меня официальная встреча с представителем попечительского совета, который хотел бы услышать официальную версию последних событий, в присутствии свидетелей, вернее, главного свидетеля. Дамблдора все же поперли с поста директора и теперь он метался по различным инстанциям, пытаясь прикрыть свою костлявую задницу. В том, что он выкрутится, я ни на секунду не сомневался, практически первое лицо в магическом сообществе Великобритании, пусть и неофициальное. То, что директор вылетел из своего золоченого трона, все почему-то опять повесили на меня, несмотря на злобные, боязливые и ненавидящие взгляды, меня защищала созданная кем-то репутация темно-магического отморозка и чуть ли не людоеда, но за свою спину я уже опасался. Во время пробежек до больничного крыла и обратно, народ стремительно исчезал с моего пути, практически аппарировал, что здесь невозможно, только в некоторых глазах редких смельчаков я замечал интерес и почему-то азарт. Сейчас я стоял перед зеркалом и на манер гопника, вооруженного ножом, угрожал ножницами своему отражению. Черное зло на моей голове лишь презрительно топорщилось неопрятными прядями и хаотично лезло в глаза. Задолбала меня моя прическа. Себя стричь палочкой я не рискну, и ведь не подойдешь, как раньше, к старшекурсницам, чтобы оболванили заклинанием. Они сейчас от меня шарахаются все. Мадам Помфри от меня просто отмахнулась, и Тампи стричь не умела, а умела только удалять волосяной покров. Под воздействием зелий волосы стремительно отрастали и уже достигли плеч, оставаясь все такими же непослушными. Раньше меня это совершенно не волновало, но теперь я приобрел другие привычки и взгляды. Конечно, я не стал законченным педантом, но относительным аккуратистом все же себя считаю. И вот теперь передо мной была дилемма, обриться в ноль или собрать волосы в хвост, иначе не стоит и огород городить. Везде есть свои плюсы и... Соответственно, минусов тоже хватает. Я собрал как мог волосы в низкий хвост и защелкнул его трансфигурированной заколкой в виде стального короткого цилиндра. Пряди протестующе вырывались из пальцев и скрипели о металл застежки. Я посмотрел на свое отражение и с отвращением сморщил лицо. Блин, ну почему такая рожа смазливая стала? Так и хочется себе в глаз дать. Даже нахмурившись и скривив губы, я выглядел, как говорят японцы, кавайно. Хорошо хоть не слащаво, глаза еще эти, с пушистыми, как у девчонок, черными ресницами, впрочем, с девчонкой меня в лицо и не спутаешь, мда, хоть на людях не появляйся, я как-то привык к более брутальной внешности, вздохнул, и с тоской еще раз посмотрев на свое отражение, задумчиво стал тереть свой, уже почти незаметный, шрам на лбу, может, все же обкарнать патлы, ладно, потом еще подумаю. Пора собираться и кое-что подготовить. На встречу я отправился в сопровождении нашего старосты, очередного Уизли, от количества которых меня уже тошнит. Ведь раньше же все они неплохими ребятами мне казались. Что же не так? Почему меня воротит только от одного присутствия рядом с одним из Уизли? Вот и сейчас меня ведет практически под конвоем этот Персиваль с вытянутой и желчной рожей канцелярской, рыжей крысой и прожигает ненавидящим взглядом. Ему-то я когда успел яйца оттоптать, ах, да, он же по канону за той красоткой с Рейвенкла волочился. Как там ее, Пенелопа вроде, точно, Пенелопа Клируатер. Она же вместе со мной чалилась в больничном крыле и как всегда, в этом виноват никто иной, как ваш покорный слуга. Но ты, Персиваль, можешь закатать свои губенки. Такие девушки себе цену знают и на такое ничтожество не посмотрит. Хотя чего это я, это ж девушки. Мало ли какие у них тараканы в мозгах, может и такие вот, рыжие и пасномордые. Мои меланхоличные рассуждения прервались конечной целью нашего путешествия, а именно уродливой горгульей перед входом в директорский кабинет. Ванильные тянучки. Важно, даже, можно сказать, торжественно вымолвил Уизли. Я в ответ посмотрел на него как на идиота. Гениальный, мать твою, пароль Литон, каким он сказан. Значит, длинноборот еще здесь. Проклятые зелья. Опять раздражение накатило. Горгулья отпрыгнула в сторону и мы начали подниматься на магическом эскалаторе на верхотуру административной башенки Хогвартса. В небольшом кабинете оказалось довольно много народа для его размера. Тут была мой декан в компании со знакомой мне уже главой ДМП Амелией Боунс, неизвестный мне волшебник в синей мантии и безликой маске невыразимца, длинноволосый платиновый блондин в классическом костюме тройки, видимо, Люциус Малфой, и жмущийся к нему домовик. Завершал картину монументально сидящий во главе стола на троноподобной версии табуретки наш неубираемый никакими средствами, много имен, званий и должностей, Альбус Дамблдор. Гарри, мальчик мой, ты можешь рассказать все, что случилось после того, как обнаружилась последняя надпись на стене первого этажа, мягко и журчаще спросил меня директор. Я поморщился, ведь этот старый педофил не прекратит так меня называть. У него это уже, наверное, в подкорке завязло. Сейчас он сидел за своим столом, сцепив пальцы в замок перед лицом и сверкал линзами своих очков. Не дать не взять Гиндекари, замышляющий третий удар, всегда подозревал, что всяким бородачам доверять нельзя. Мистер Дамблдор, сэр, я у... «Профессор, мягко прервали меня, что, простите, не понял я, профессор, я профессор Дамблдор, укоризненно и все так же мягко, как умственно отсталому, начал объяснять мне директор, так, значит, как же ты меня выбешиваешь, ведь не планировал обострять ситуацию, ну, держи в ответ, я максимально возможно постарался скопировать его тон и как больному маразмом». Начал объяснять, мистер, я мистер Поттер, не Гарри, мальчик мой, в приличном обществе за такое обращение бьют, и даже очень больно, ногами профессор Дамблдор сэр, и посмотрел на него с жалостью и даже покачал так укоризненно, головой, в общем, врубил все доступные мне актерские способности, Малфой саркастически кривил губы, МакГонагалл укоризненно смотрела на меня, а мадам Боунс откровенно веселилась, невыразимец едва уловимо напрягся, а Дамблдор разозлился, хоть и не показывал этого, но почему-то я почувствовал. Вообще-то нужно поаккуратнее быть. Дедуган мне может нехило жизнь попортить, даже сверх того, что у меня сейчас происходит. И даже все сделает по закону, так что не подкопаешься. Влиятельных союзников у меня нет, а в одиночку войны не выигрывают. Есть лишь статус мальчика, который выжил, как выяснилось, смывающийся в клораку на раз. Достаточно смешать мое имя с дерьмом, и меня уже ничто не спасет, ни сила, ни знание, ни мастерство, затопчут и затравят толпой. Самое поганое, что я несовершеннолетний по всем законам, что магловским, что магическим. Самостоятельно решать сам за себя, юридически, я не имею права, несмотря на то, каким бы взрослым и опытным я себя не ощущал. Об эмансипации в 12, ну пусть почти в 13 лет, не стоит и заикаться, пошлют лесом и будут правы, да еще и контракт на обучение магический, мать его, контракт, херово ощущать себя практически бесправным существом, как же меня все-таки бесит этот ископаемый пердун, чуял ведь, старая гнида, что я сорвался из-под его контроля, ты ведь простишь мне эти стариковские причу, начал он опять старую песню, давайте без этого, профессор Дамблдор, сэр, раздраженно вежливо прервал его я, ведь я здесь не для того, чтобы выяснять, кто, кого и как называет, сэр, хорошо, мистер Поттер, ничуть не изменившимся тоном продолжил он, так, что вы можете нам рассказать, и я рассказал, повторил практически слово в слово, то, что рассказывал Гермионе и Невиллу, дополнив известной мне предысторией, пока все орали друг на друга, выясняли отношения и решали, кто виноват, я решил проделать тот же фокус с освобождением Добби, что и в книгах. Подобрал заранее один из неимоверно вонючих носков Уизли, в обилии валяющихся возле его кровати, и сейчас выпросил у мгновенно напрягшегося и молчаливого невыразимца дневник, так и лежащий на директорском столе, аргументировав свой поступок возвращением вещи истинному владельцу. Ведь предполагал же, что все может пойти через жопу. И эта самая жопа чуть со мной и не случилась. Захотел себе домового эльфа. Придурок. Нет, с самим освобождением домовика все прошло по плану. И вопль хозяин подарил Добби одежду. Теперь Добби свободен. Был каноничен. После чего этот лупоглазый, лысый и сморщенный серый уродец подскочил ко мне, чтобы пожать своей корявой лапкой мою руку. Разбаловала меня Тампи, да и я ее тоже. Решил так же, как и с ней, немного поделиться магией, чтобы слегка привести это недоразумение к не такому жалкому виду. Ведь я сам себе дебил. Неимоверным, просто-таки сверхусилием я успел вырвать руку из хваталки Добби. Резерв за 2 секунды просел на 1/3, у меня подогнулись ноги, закружилась голова, а в правую руку, по ощущениям, налили кипятка. «Убью, сука!» – прошептал я, глядя на этого, посвежевшего уёбка и судорожно пытаясь нащупать свою палочку в кармане мантии. «Гарри Поттер, великий волшебник!» – злорадно пропищала эта инфернальная тварь с оглушительным хлопком, от которого заложила уши, съебалась в неведомые дали. Пока я стоял на дрожащих ногах и неуверенно нащупывал руками край столешницы, чтобы не упасть на пол директорского кабинета, вся остальная компания с охреневшими лицами молча пялилась на меня. Я оперся 2 руками на край стола и стал медленно переводить дыхание, пока все не начали говорить разом. «Что это было, мадам Боунс? Что с вами, мистер Поттер?» «МакГонагалл, ты лишил меня слуги, мальчишка. Малфой, Гарри, мальчик мой, зачем ты это сделал? Никогда не узнаете, кто». «Это было крайне неосмотрительно, мистер Поттер, невыразимец». Немного отдышавшись, успокоившись и подумав, я начал говорить. «Не знаю, мадам Боунс, но имело место нападение домового эльфа, принадлежащего лорду Малфою, на меня. Можно ли мне подать официальную жалобу?» «Как мог, выровняв дыхание?» – спросил я. «Со мной не все в порядке, профессор МакГонагалл, мэм. Я бы посетил больничное крыло». В свою очередь, я перевел лихорадочный взгляд на нашего декана. «Мне сейчас не очень хорошо. Я не лишал вас слуги, мистер Малфой, сэр. Вы избавились от него сами, сэр». Не обращая внимания на взбешенного блондина, «как можно ровно», — сказал я. «Не понимаю, что вы имеете в виду, профессор Дамблдор». На этот раз, непонимающе взглянул на него. «О чем вы вообще, мистер?» Я вопросительно посмотрел на невыразимца. «Смит, зовите меня Смит, мистер Поттер», — ответила безликая маска этого человека, прямо бездна креатива. «Еще круче было бы, если он Джоном Доу назвался. Нужно его раскрутить на сведения о тетрадочке, и пусть он ими поделится, но не со мной, а с окружающими. Главное, чтобы сведения поступили не от меня, а то и так, меня бог знает в чем подозревают». «Хорошо, мистер Смит, яхо», — меня перебила МакГонагалл. «Мистеру Поттеру нужно в больничное крыло». Подскочив и схватив за шкирку, она буквально поволокла меня за собой к выходу. «Да ёб твою мать, что-то часто я стал матюгаться. Мне пришлось успокаивать и уговаривать аж 4 женщин. Впрочем, нет, не все там были женщинами, а представляли вид особи женского пола. И это все практически одновременно. Пострадал не столько я сам, физически, сколько мои мозги. Их жестоко отымели и повесили сушиться на веревочке моей вины, безответственности и раздолбайства. Если с профессором МакГонагалл и нашей колдомедичкой я относительно безболезненно смог объясниться, то от Гермионы Грейнджер так легко я отделаться не смог. Препарировали меня жестко и со вкусом. Но самое поганое наступило, когда появилась виноватая Тампи, и мне был предъявлен к прослушиванию монолог о том, какая ужасная Тампи, что не уследила за господином Гарри, хотя и должна была присматривать круглосуточно. Какое она отвратительное создание, что не смогла помешать гадкому Добби чуть не убить меня. Какое она бесполезное существо, что не успела наказать предателя Добби и так далее и тому подобное. И все это, помимо меня, слушала с квадратными глазами Гермиона, после чего, показав пальцем на домовушку, задала гениальный вопрос. «А это кто?» «Тампи, обычно, как и все эльфы, не показывается на глаза, кроме объекта, так сказать, воздействия, и поэтому Гермиона никогда и не видела ее со мной рядом. Они вообще довольно скрытные создания и почему-то стесняются посторонних. Два часа времени и много километров нервов мне стоило объяснение, кто такие домовые эльфы, что они делают, и для чего. Почему у Гермионы постоянно чистое белье и одежда, и откуда берется обед на столах факультетов, и почему еще Хогвартс не утонул в грязи и пыли окончательно. Но ведь это натуральное рабство, бушевала растрепанная девчонка. Это неправильно, я тебя сейчас стукну, Гермиона. Прошипел я и, встав с больничной койки, начал ходить взад-вперед перед насупленной девушкой, сидящей передо мной. Как бы ей доходчиво объяснить, ведь эта упертая кинется в крайности и начнет куролесить. Знаю я ее, успел немного изучить. Прямо не в капиталистическом обществе живет, а натуральная коммунистка. Я усиленно перебирал в памяти доступные мне знания, а ведь есть необходимая аналогия. Гермиона, ты знаешь, что такое симбиоз? Азартно спросил я. Конечно, это взаимовыгодное сосуществование двух и более. Ваот. Протянул я, подняв вверх палец, взаимовыгодное, это как рак отшельника и актиния, они совершенно разные и тем не менее используют друг друга к взаимной выгоде. Один получает защиту и подкормку со стола актинии, другая же расширяет за счет мобильности ареал своей охоты и пропитания. Понимаешь, так и здесь, домовой эльф получает магическую энергию от волшебника и может питаться, колдовать и размножаться. Маг, в свою очередь, получает комфорт и больше времени для самосовершенствования, избавляя себя от бытовых забот. А ты предлагаешь вместо симбионта сделать паразита, платя чем-то за то, что ему не нужно или излишне. Тем более, если такое существо обладает разумом и может на такое обидеться. Молодой господин Гарри очень хорошо все рассказал. Неприязненно смотря на Гермиону, пропищала домовушка. Гермиона задумалась и продолжала морщить лоб еще минут пять. Нет, хорошая она все-таки. И переубедить ее можно, если постараться. «Прости меня, Тампи, я не хотела тебя обидеть», и, повернувшись ко мне и прищурившись, спросила, «А откуда ты все это знаешь? Что это?» Включил я дурака. «Ну, про симбиоз, актиния и раков-отшельников. В книжке вычитал?» Ехидно спросила она. «Ага, в синий». Как можно убедительнее кивнул я, а про домовых эльфов в другой, начала распаляться она. «Ну, вот видишь, ты и так все знаешь», — восхищенно сказал я. «Я все равно все про тебя узнаю». Глава 10. Вылазка. Согласно пункту 5.17 закона о взаимодействии с волшебными существами и прецедента от 16 января 1724 года, мы не можем предъявить Люциусу Малфою, она говорила своим, совсем не похожим на обычный сухой и канцелярский язык, чеканным голосом, даже где-то сочным и звучным, похожим на сытый лязг хорошо смазанного автоматного затвора. А я рассматривал сидящую напротив меня женщину, мысленно выстраивал себе ее образ и размышлял, что она может на самом деле представлять собой как личность. Нашим департаментом совместно с департаментом регулирования магических популяций и контроля над ними предприняты шаги по локализации и выявлению местоположения вышеозначенного домового эльфа, и поэтому мы, чисто визуально она была ничего так себе, лет 32-36, высокая, спортивная фигура, которую не скрывала даже официального вида мантия, строгое, скуластое лицо, не лишенное изящества, голубые глаза, светлые, короткие волосы и не вяжущиеся с образом полные губы. Все бы ничего, но вот чертов монокль на цепочке портил вообще все. Он ее жутко старил и вызывал чувство неполноценности и ущербности. Но это, может, во мне отголоски моего ношения очков говорят. И несмотря на все, глава департамента магического правопорядка, мадам Амелия Боунс, внушала. Было в ней что-то такое, что прямо-таки вопило. Признавайся, а то хуже будет. Я ж тебе, паскуднику, всю матку наружу выверну. Если у вас, мистер Поттер, появятся какие-либо предположения насчет нахождения указанного домового эльфа, то просьба незамедлительно отправить сову в. Я мысленно обрядил ее в греческие хитонные сандалии, дал в руки копье и щит. На голове появился закрытый шлем с продольным высоким гребнем. Не-е-е, так не подойдет. Ни образ Афины Паллады, ни Немезиды ей не шел. Картинка в голове стала обтекать футуристического вида обтягивающей броней с массивными наплечниками, разрисованными золотыми аквилами и расписанными летаниями. Руки опустились до пояса под тяжестью шестиствольного пулемета внушительного калибра. Вместо монокля образовалась сложнейшая система наведения с поблескивающим кровавым отсветом лучом целеуказания. Фигура лязгающим голосом прокричала: «Я есть закон, вы ЗЗЗЗЖЖЖ, Раскрутился блок стволов. Тр-ру-ум. Длинная очередь огня и свинца скосила толпу каких-то скрюченных уродцев в мантиях с капюшонами и корявыми палочками в руках. Вот это я понимаю. Теперь нам необходимо ознакомить вас. Ох, ха, ми, мистер Поттер. Да что, что опять не так? Я смотрел на еле сдерживающую смех бмпешницу и не догонял, что это с ней происходит. И только на третьи сутки, как до жирафа, до меня дошло. Вот же блин, развелось легилиментов. Плюнуть некуда, как в какого-нибудь менталиста угодишь. Нужно лучше себя контролировать. Дал я себе мысленную оплеуху. Ведь ничем не прикрываясь транслировал сознанием этот образ. Хорошо хоть, чего другого не нафантазировал. Так, так, так, так, быстренько закрываемся. А то чего-то не то в голову лезет. Что с тобой, Амелия? Удивленно спросила сидящая рядом со мной МакГонагалл. Ха, ха-ха-ах, ни, ничего, Минерва. Вспомнила кое-что смешное, все еще тяжело дыша после смеха и улыбаясь, сказала Боунс. То, что она мне сейчас говорила, было мне известно и без вот этой вот излишней канцелярщины. Домовик на момент нападения был уже свободен и теперь находился в розыске. Что-то слишком много рядом со мной преступных элементов образовывается. Тревожный звоночек. Одни беглые, другие собираются на срыв. Не к добру все это. В итоге разговор так и кончился ничем. Была у меня мысль похлопотать у мадам Боунс за Сириуса Блэка, но ДМП не занимается пересмотром дел, он только расследует и предоставляет материалы, по которым эти дела заводятся. Пересмотром судебных дел занимается специальная комиссия при Визингомате, а это значит, что бородач ничего не сделает, как и не сделал до этого, и на официальный запрос от ДМП спустит такую же официальную цедулю. Блэк вроде неплохой парень и к тому же мой крестный, но я его не видел и не знаю, что же на самом деле правда, а то получится, как с этим, Добби, да и доказательств у меня нет. Крыса Рона, которая коростой вроде как, по тем книгам, а не маг Питер Петтигрю и истинный предатель моих родителей, неизвестно где, я ее или его за все время, как очнулся после ритуала, вообще не видел, ни в спальне, ни рядом с Роном, нигде, а моим словам вряд ли кто поверит. Хоть как тут изгаляйся и бей себя копытом в грудь. Да и дамблдористая морда может устроить козью морду уже мне, если я подам ничем не обоснованную петицию к пересмотру дела. Он вообще все нити судебных разбирательств в своих руках держит и любую жалобу может завернуть или просто проигнорировать. Чертов паук, не подкопаешься по суду, только если я приду с неопровержимыми доказательствами и свидетелями, да и то... Суд можно затянуть до бесконечности с тем же результатом и отбыванием наказания на том же северном курорте. Единственное, что есть из плюсов, это скрытая территория, на которой можно относительно безопасно и с постоянной бдительностью находиться, и то недолго. По книгам Блэк зачем-то впустил к себе домой и устроил там шалман из Уизли и каких-то бродяг во главе с Дамблдором, гордо именуя все это непотребство штабом Ордена Феникса. Я все понимаю, что для того меня это все было жуть как таинственно, увлекательно и приключенисто, но вот для меня нынешнего, очень даже прагматичного типа, это выглядит всего лишь кучей несоответствий и подозрений. Как из своего дома можно сделать проходной двор и натуральную бич-хату, даже если ты его совершенно ненавидишь, а тебе после побега даже отсидеться негде. Да и разбазаривать наследство своих предков это даже не знаю, что сказать. Вот теперь и думаю, что вообще делать с Бликом. То ли оставить все как есть, то ли взять его за жабры и жестко промыть мозги с помощью легилименции, если получится. Там у него таакое в башке должно быть после Азкабана, что соваться туда вообще-то очень опасно. Короче, тут еще думать и думать. Пришло время для вылазки в тайную комнату для того, чтобы наковырять из дохлой зверюги ингредиентов на продажу. То, что она испортится или протухнет там, я не боялся. С горем пополам я добил колдомедицину и вчера ночью изучил магазологию. Вот здесь всплыло очень много интересностей. Вообще-то можно было озаглавить эту книжку как магическая вивисекция и как правильно и без последствий прибить любую чупакабру. Каких только тварей не бывает. После усвоения этого, с позволения сказать, материала, я смело и профессионально могу работать на любой скотобойне, и даже не морщиться. У себя в сознании я проблеваться не мог, но очень долго отходил от такого в реальности. Если говорить о Василиске, то такая долгоживущая магическая химера может лежать мертвой годами и не разлагаться. Любая химера, мантикора, например, или тот же грифон не подвержены разложению из-за измененных магией белковых цепочек, несъедобных для местных ни магических бактерий или грибков. Так что остается лишь взять свой заслуженный трофей и не попасться при этом всяким любопытным личностям со склонностью к халяве. Нужно хорошенько подготовиться, и поэтому сейчас я, задернув полог своей кровати, рассматривал свою вундервафлю, а именно, мантию-невидимку. У меня существует подозрение, что тут не все просто. Мантия-невидимка считается одним из великих артефактов. О таких должны читать лекции на 7-м курсе, если не изменилась школьная программа за 50 лет. Великих артефактов довольно много, и некоторые из них в различной степени изучены и описаны. Великие артефакты еще и делятся на божественные и стихийные. Самые известные и изученные, по крайней мере, у магов, это божественные артефакты. Чаша Грааля и Ковчег Завета, Глаз Гора или Плеть Сехмит, так вообще вдоль и поперек. А некоторые остаются малоизученными, и существует лишь их описание и предполагаемые свойства. Мантия-невидимка относится именно к таким вот малоизвестным и таинственным и принадлежит к подвиду стихийных великих артефактов. Считается, что под ней можно спрятаться от взора самой смерти и избегать ее внимания, пока она на тебе надета, то есть дарует относительное бессмертие. Была обретена ныне исчезнувшим родом Певереллов примерно 720 лет назад, наряду с еще двумя высшими артефактами. Считается, что это Певереллов изгубило. Это все, что мне известно из лекций. Каким образом мантия оказалась у меня, я помню, а как у моего отца, я не знаю, и по тем книгам это не объясняется совсем. Вроде она всегда в роду Поттеров была. Может, предки и шлепнули этих Певереллов, непонятно, но это не важно. Почему такой суперартефакт мог засечь какой-то хрен с горы протезированным глазом на 4-м курсе? Да и Дамблдор меня видел и распознал около зеркала на моем 1-м. И миссис Норрис меня унюхивает только в путь. Смерть, она что, слепоглухая с прокуренным нюхом? По описаниям, там вообще во всех спектрах должно идти глушение моей сигнатуры. А не проверить ли мне на наложенные чары этот предмет? Как у Помфри у меня не получится, не с моим контролем. Боюсь спалить палочку. Но вот что попроще, должно сработать. Взмах, округлый жест, сосредоточиться на желаемом и словесная форма из магика Везус. Мама дорогая, чуть не ослеп. Проморгавшись, всмотрелся в полученный результат. Около 30 различных плетений, чары даже печатей. 3 следилки, 4 диагноста состояния организма, 2 портальных маячка, что-то связанное со звуком, очень похожее на переработанный сонорус. Одна печать подкачки магической энергии от носителя ко всей этой мешанине, завязанной в единую сеть, и это только то, что я смог определить, на остальное не хватает знания и опыта. Это что получается, моя вещь и не моя вовсе. Тут кто-нибудь сболтнул портальный пароль, и адью, я где-нибудь в камере или еще не сказать где похуже. К тому же и саму мантию, по другому маячку, может себе призвать неизвестный злоумышленник. Ну как неизвестный? Терзают меня смутные сомнения, чья-то козлиная борода из этого проглядывает. И тут меня взяла злость. Финити. Ничего, а если помощнее, Финити инкантатим. Нифига, что ж ты такое сделал с ней, вор? Чары как были, так и остались на мантии, что не может быть. Как минимум следилки должны были слететь, но не слетают, чтоб их. Есть, правда, еще один способ, как бы откатить зачарованный предмет до состояния основы перед наложением чар. Как бы не испортить вещь, но меня уже закусило. Репаро. Да чтоб ты, сука, сдох. Я в расстройстве бросил палочку на кровати и стал гипнотизировать взглядом переливающиеся над мантией невидимкой разноцветные узоры. Что-то не давало покоя, что-то нестандартное, вернее, стандартное. Чары, точнее, узоры чар, они слишком правильные и лишены индивидуальности, так сказать, почерка, выверенные, как по учебнику. А это значит, много чего это может значить. Первое, это признак артефакта или скорее вырезанных на предмете рунных цепочек, которые должны быть точны до миллиметра. Второе, а ведь я и не знаю, что может быть второе. Но мантия ведь и так артефакт, высший стихийный, что по умолчанию подразумевает очень большую прочность. Как такое возможно? Что-то я упустил. Взяв в руки серебристую, похожую на невесомый шелк ткань мантии, я сначала решил прощупать швы, которых не нащупал. Блин, это что-то с чем-то. Неужели он какой-то краской воспользовался для нанесения рун? Провел рукой по прохладной ткани, и там, где высвечивалась одна из следилок, почувствовал кончиками пальцев вышитый узор. Точно, вышивка. Элементарно же. Но чем это вышито? Как ни приглядывался, но ниток, судя по тактильным ощущениям, шерстяных и очень тонких, так и не увидел. Невидимые нити, из чего же они могут быть сделаны? Если бы они были зачарованы на невидимость какой-нибудь версии дезиллюминационных чар, то зачарование бы слетело от любой финиты, а это значит, что фокус в другом. Может, волосы какие использовал от существа, которое может быть невидимым, демимаски, например. Подобных достаточно много, но после смерти невидимость спадает кроме одного. Нунда, вот ты и попался. Нунда же, та еще тварина. Невидимая кошка, размером с крупного ягуара, водится в Южной и Центральной Африке и Южной Америке, четвертый класс опасности, между прочим. Где только этот гад достал такое количество шерсти? Это же бешеные деньги. А ведь я могу все это очень даже быстро удалить и не попортить вещь. Есть в колдомедицине подобные заклинания. Ну там, камешек из задницы после бомбарды заклинанием адресным вытащить или щепку какую. Правда, для шерсти таких не припомню. Не было случаев, чтобы кто-то подавился бабушкиным свитером, а вот костью рыбной, запросто. Но есть универсальное очищающее от чужеродной органики, на самый крайний и экстренный случай. Тут у меня пациент неживой и в нем присутствуют посторонние органические включения. Поэтому, толлирисаля, получилось, да, чтоб тебя, неяркая вспышка развеянных чар и скатывающийся с ткани мантии невесомый пепел. Повторное сканирование, и ничего не обнаружено. Теперь последний тест. Волнуясь, я протопал в душевую, где в раздевалке имелось единственное в нашей спальне большое зеркало, и замер перед ним. Момент истины. Я накинул на себя мою фамильную реликвию. «Ты ж моя прелесть», — моим довольным голосом сказала пустота в отражении. «Геральт из Риви, ты по сравнению со мной щегол пестрожопый. Слышишь?» — нервно сглотнул и хрипло спросил я окружающую тишину. «Вообще-то я кретин, с какой стороны ни посмотри. Как уж мне удалось упокоить вот это вот, я уже не помню». Даже какие чувства мной тогда двигали, после дневника Ханише я позабыл за давностью, что мне мешало поднять шухер после обнаружения и открытия хода в тайную комнату. Нет же, я, как последний идиот, прихватил одного малолетнего идиота и вместе с идиотом великовозрастным поперся спасать кого. Да она даже тогда мне никем не была. Мне-то по большому счету это зачем нужно было? Такое чувство, что мозга не было. Были какие-то дурацкие установки взамен инстинкта самосохранения. Ведь не мое это дело, таких вот монстров истреблять. Но что получилось, то получилось. Как там Ханиш говорил, суперпроводник маны, предположительно, потенциальный универсальный концентратор. Клыки Василиска, точнее, зубы. Их тут целый набор из 24 штук, один из которых вот он, лежит в луже засохших чернил. Шкура, кости и ливер тоже непростые. Тут замучаешься карту диагностики составлять на каждый кусочек. Все за раз мне не унести никак, даже при моем резерве трансфигурировать настолько большой и превосходящий по насыщенности монообъект мне не по силам. Остается есть слона по кусочкам, и это будет долгий процесс. Для меня самым легким и одновременно опасным будет реализовать клыки Василиска. Не все, конечно, но часть, их только нужно будет оттереть или отмыть от яда и загнать зеленым коротышкам. Их заветная мечта – вернуть себе право владения волшебными палочками, посохами, жезлами или любыми другими концентраторами. После гоблинского восстания 1599 года они так достали всех волшебников, что те заколотили их в подземелье и поставили на грани истребления, пригрозив вырезать вообще подчистую. После чего был составлен первый договор Гринготтса с расой гоблинов и проведен глобальный ритуал большим кругом магов. Что это был за ритуал, я даже догадываться не могу. Но, возможно, сродни наложения статута секретности. Торг там стоял нешуточный, а так как потери с обеих сторон были значительны, то и условия безоговорочной капитуляции не было, коротышки были настроены сражаться до последнего своего видового представителя. Одним из пунктов был запрет на пользование любым артефактом-концентратором. И тут вступает в силу казуистика магического договора. Артефакт – это то, что было кем-то изготовлено, а тут само, понимаешь, выросло. Орган магического существа без предварительной обработки, просто с такими вот свойствами. Я подошел и аккуратно взял в ладонь сухой и довольно легкий клык, вымазанный моей засохшей кровью и чернилами от дневника. Почти прямой, с легким изгибом 13-дюймовый игольчатый зуб, и направил в него немного магии. Кру-у-у-та, выдохнул я после того, как с острого кончика клыка полыхнули зеленые искры. Продавать подобное чудо злобным уродцам сразу расхотелось. Это так же стрёмно, как стингеры маджахедам нелегально толкать. Прирежут где-нибудь в уголке, а перед этим выпотрошат на счет, где взял. Доказывай потом, что ты не велосипед. Ну что ж, приступим. Я натянул на руки потрепанные перчатки из драконьей кожи. Глава 11. Цейтнот. Дамблдор в замке отсутствовал, и это немного развязывало мне руки, но состояние постоянной нехватки времени напрягало мое и без того не идеальное здоровье. Оставшаяся неделя до отъезда на каникулы, наверное, запомнится мне до конца жизни сплошной спешкой и постоянным чувством цейтнота. Не успевал нигде. Как смог, обезопасил и усовершенствовал свой школьный сундук. Могла отталкивающие чары, чары незаметности, снижение веса и моя самопальная поделка на эрзац магии крови от несанкционированного доступа. Несложная визуализация чара творов, просто расписанных в плоскости с помощью рун моей кровью, за неимением другого монопроводящего состава, и маячком-опознавателем с контуром резонанса, чтоб если что, то вырубало качественно, а не всего один раз, как если зачаровывать, как обычно. Правда, палевно получилось, и может вызвать вопросы, чем же нанесена рунная вязь, но для этого нужно сначала открыть сундук. Я бы еще и расширение пространства заделал, но у меня нет необходимого набора для артефакторов. Там много каких инструментов нужно, помимо всяческих резцов по различным материалам и всяких кисточек и терочек, нужны и специальные лаки, краски и закрепляющие составы, специально сваренные, и не за один день. Вбухал во все это больше половины резерва. Не знаю, сколько продержатся наложенные заклинания, но та труба, что я использую вместо турника, держится уже 2 недели, и признаков обратной трансфигурации я пока не обнаружил. Хотя, вроде, и не сильно магии вкладывал, когда ее трансформировал. Теперь относительно мог быть спокоен за сохранность своих вещей. Сундук не видел в упор никто, даже Тампи его не замечала, пока специально на него не укажешь. А там у меня лежало очень много чего интересного и дорогостоящего. Долго ковырять Василиска не было никакого смысла, и я ограничился самому себе придуманной программой минимум. Взял 4 клыка с тем самым, своим и 3, что похуже и покривее, выломал с самого основания челюсти, нацедил крови в склянки, оставшиеся от зелий, что я принимаю, и попробовал собрать яд. Ну как яд, химера то оказалась именно что химерой. Это не змея, Мордрит, Моргана и Мерлин за компанию ее побери. Мог бы и сразу догадаться, что строение челюсти от змеиного, в принципе, отличается. У Василиска не оказалось специфических желез, которые производит именно яд. Ядовитой оказалась вся его слюна, и то, как нацедить из слюнных желез такой полезный ингредиент, придется еще придумать. Только и собрал небольшой пузырек липкой гадости из-под языка с нижней челюсти монстра. Затем попробовал с помощью режика Гриффиндора снять кусочек шкуры и понял, что тут могут понадобиться плазменный резак или промышленный лазерный раскройщик. Нифига не получилось. С матами и обливанием потом удалось из выползка в основном коридоре отрезать кусок старой кожи 2 на 1,5 метра, не такой блестящей и яркой, как на туше Василиска, но все же очень красиво выглядящий. И то это получилось чисто случайно, когда я попробовал резать изнутри, а не снаружи. А потом я догадался заценить с помощью диагностики, что же я добыл, и сильно струхнул. Кровь оказалась сильнейшим магическим мутагеном, наподобие слюны оборотня, и я поблагодарил всех известных мне богов, что эта гадость не попала мне в рану. Покрываться чешуей и ползать на брюхе я решительно не согласен. Но вот сама кровь, это очень ценная вещь, практически готовая основа для оборотного, если ее почистить с соответственными манипуляциями. И тут я подозреваю, что продолжительность превращения будет поболее часа, даже лучше, чем в сваренном мастером-зельеваром оборотном зелье. Ведь этот состав и изобрели после изучения слюны оборотня и на основе ее действия на организм. Кроме того, она может использоваться в колдомедицине как средство против ран, нанесенных теми же оборотнями или другими темными существами. Как говорится, клин клином, но тут важна дозировка. Да и вообще много где можно применять. Я только навскидку могу придумать еще вариантов 7-8. Вот ведь свезло, так свезло. Там этой крови, 400 литров, не меньше. Кожа не диагностировалась вообще. С нее слетела вся магия, пока опять же как по шаблону с мечом я не попытался ее просканировать изнутри. Салазар, гребаный псих. Что такое и как он это создал, я так и не понял. Учиться мне еще и учиться. Не помогали знания магазоологии, колдомедицины и школьного курса. Как мне было уже известно, Ядовитая слюна была мощнейшим стимулятором, но, как я узнал, это было не основной ее функцией. Для чего такое вещество выделял Василиск, я предположить не могу, хотя, вполне вероятно, что для сражения с магическими существами, и все равно, очень полезная зверушка. Мне в хозяйстве и такая вот гаубица сгодится. Очень странно на меня посмотрела мадам Помфри, когда я пришел к ней и в наглую попросил продать мне пол-литру спирта. Почему-то даже слова не сказав, принесла мне темную бутыль с надписью на латыни. Спиритус вини и приняла от меня затребованных 2 сикля и 4 кната. Отличная тетка, надо почаще к ней обращаться. Спирт мне понадобился для того, чтобы очистить клыки и заодно получить спиртовой раствор слюны яда, и проверить его на концентрацию, и не испортит ли это получаемый продукт. Вышло просто замечательно. Прозрачный спиртовой раствор можно было использовать в различных дозировках, просто разбавляя водой для конкретного пациента, но тут опять необходимо бездна опытов и контрольных замеров, с применением, так сказать, перорально, то есть внутрь. Чувствую, это будет весело. С кровью, я думаю, будет еще хлеще, и я даже не представляю, как и с чего начинать. И вот это все лежало плотно уложенным в моем сундуке флинта, и места там было уже не очень много. Оставалось скомпоновать магическую аптечку, а финансы были на исходе. 32 галеона с мелочью — это ни о чем. Можно, конечно, провернуть еще раз фокус с личным листом колдомедика, но у Помфри таких уже не было, а через хогвартский лист заказ ждать 3 дня, помимо оплаты из своего кармана. Вот что мне мешало заранее об этом подумать: заказать готовое дорого, пришлось заняться зельеварением, и бедняга Хедвиг замучилась летать по моим заказам за компонентами зелий. В основном я варил рябиновые отвары очищающие, но сподобился и на зелье от фурункулов. Оно и от прыщей помогает, недаром же его все на первом курсе начинают варить. С моим гормональным штормом от зелий, мне им придется литрами мазаться. Для варки снадобий я приспособил комнатку, бывшую когда-то складом для постельного белья студентов нашего факультета и находящуюся метрах в 30 от портрета полной дамы. Чтобы попасть внутрь, мне пришлось варварски, под мантией невидимкой при помощи заклинания разложения, сломать слишком много о себе возомнившую дверь, пытавшуюся меня грубо послать в пеший эротический маршрут. Будет меня еще всякая деревяшка тут стращать. Эти анимированные дверные проемы достали меня еще по старой памяти. Поклонись им, понимаешь, поунижайся. Может, еще и задницу подставить? Запомните вы меня, суки. Репаро мне в помощь, и я тебя еще неоднократно сделаю образцовой послушной дверкой. Неожиданно у меня появился помощник, точнее, помощница, Гермиона. Не знаю, как, не знаю, зачем, но она вычислила, что я не ночую в своей спальне, и принялась меня разыскивать, нашла на раз-два. Вот и просвещая слишком умных о домовиках и их свойствах, позвала Тампи и попросила перенести ко мне. От незапланированного по времени хлопка появления домовушки я чуть не запорол рябиновый отвар, который готовил, засыпав в него слишком много давленных ягод. На удивленно вытаравшуюся на меня девчонку и смущенную Тампи я обрушил шквал превентивных претензий. А если бы я был в душе или комнате раздумий в это время, или вообще, ритуал принесения в жертву младенцев совершал? Вы что, специально хотите мне помешать? В конце концов мне пришлось объяснять, что я ничем противозаконным не занимаюсь, а просто варю нужные мне для лечения зелья. А потому как за процессом стоит постоянно приглядывать, то и ночую здесь же. Гарри, ведь тебе никогда не нравилось зельеварение, и ты, если честно, отвратительный зельевар. А тут рябиновый отвар, который варит на 5-м курсе и еще что-то, вон охлаждается. Она растерянно мотнула головой на подоконник, на котором действительно стояла батарея аполисцирующих нежно-голубоватым светом прозрачных бутылочек. «Это очищающее», — ответил я, меланхолично помешивая серебряной ложкой мутно-красную бурду, которая уже начала приобретать прозрачность. «Зелье вывода токсинов после применения тяжелых зелий или отравления их изучается на 4-м курсе. Но ведь ты опять не скажешь». «Да», — как-то обреченно спросила Гермиона. «Верно», — спокойно сказал я. 3 помешивания по часовой и 1 против. Дальше еще нужно нарезать ложного горошка, обязательно ровно посреди стручка, а до этого добавить листьев папоротника. «Но почему?» — вскинулась она. «Мы ведь еще друзья, друзья», — я резко повернулся к девчонке. «Вот потому что мы друзья, Гермиона. И то, что я могу рассказать, может повредить моим друзьям. Я отвернулся и приготовился закинуть в получившийся раствор листьев папоротника. Что сказать и как объясниться, не имею ни малейшего понятия, ведь наверняка будет нудить и доставать с расспросами. Любопытная и пытливая девушка, что, впрочем, не порок какой, просто возраст дает о себе знать таким вот образом, не знает еще сентенции о многих знаниях и печали, из них происходящих. «Подвинься», пробурчали сердитым голосом и толкнули меня в бок. Опять влип в какую-то историю и молчит. «Говори, что с ингредиентами дальше нужно делать, что это сейчас было?» Оказывается, с ней можно поговорить. Нет, не просто поболтать ни о чем, а порассуждать на пространные темы, как не совсем с взрослым человеком, но тем не менее, очень грамотным. У Гермионы имелось множество своих мнений по различным вопросам, которые прямо фанили заштампованностью книжных определений, и только это мне в ней не нравилось. Не было критичного взгляда на где-то прочитанные истины, которые в ее интерпретации слышались незыблемыми скрижалями, этакими неоспоримыми откровениями свыше. Ей бы с трибуны, политикам вещать, вот где успех бы был. На третий день нашей совместной и нелегальной алхимической деятельности я заметил у нее в руках не очень фундаментальный талмуд и успел прочесть название. Был перерыв в час между варкой и следующим этапом, когда я мог перекусить доставленными тампи съестными припасами. Пока я ел, Гермиона с комфортом расположилась в трансфигурированном кресле, достала из своей сумки книгу и открыла страницу, заложенную закладкой. Это был довольно спорный труд по теории магии за авторство Мариана Дерани, жившего во Франции 180 лет назад. Я бы не советовал пользоваться методикой, описанной в этой книге, в паузах между жеваниями произнес я. Почему? Ведь здесь все правильно написано. И мне ее профессор МакГонагалл посоветовала, она непонимающе подняла на меня свой взгляд. Она затормозит твое развитие как волшебницы. Если полностью следовать советам этого автора, то тебя ждет сначала стагнация, а потом и постепенный регресс. Я отпил чай из чашки. Как там у него? Я прикрыл глаза и начал цитировать. Отринуть чувственное и, опираясь лишь на холодный разум, маг сможет избежать ошибок. Вытравить должно все чувства при сотворении чар, что несут большую ответственность. Бред первостатейный. Нет, я понимаю, зачем наш профессор дала тебе этот, с позволения сказать, источник мудрости. Для трансфигурации, самое то и там есть дельные советы, но все равно это больше вредная, чем полезная книга. Мне, вообще, больше Бхагавад Гита или Тайлимиан нравится. Там хоть все доходчиво объясняется. И именно тут я придерживался такого мнения. Источник безэмоциональной подкачки начинает замирать в своем росте, а дальше деградировать. Это доказано колдомедициной на примере коматозных больных. Да и заклинания получаются мощнее, если использовать эмоциональный посыл, хотя бы азарт или нетерпение, например, прямо по-сипхски как-то. Но и в некоторых областях магии хладнокровие, выдержка и безэмоциональность просто жизненно необходима. Трансфигурация, колдомедицина, химерология и артефакторика – все они требуют спокойствия и отрешенности. Это, на мой взгляд, палка о двух концах. Магу для развития нужны новые, неприевшиеся ощущения и эмоции, и поэтому среди них так много неадекватов и откровенных психов. Однако, что-то в этом есть, и заставляет двигаться вперед и открывать новое и неизученное.